7. Недавно случился разговор с Крэмом. Мы сидели в кафе, ждали официанта. Вадим жаловался на своего архитектора, который тратит недели на эскизы, шлет десятки писем с образцами, составляет сметы, ведет переговоры с итальянскими фирмами. Но при этом новые комнаты в Эмпатику нравятся Крэму все меньше и меньше. У него что не дверная ручка, то 700 евро. А комната при этом как северокорейские новобранцы, — горевал профессор. «Знаете, — говорю, — есть девушка-декоратор. К чему не прикоснется, получается чаша Грааля. В смысле, таинственно и благородно. Взять ее зеркала или лампы, про картины я и не говорю. А в целом как? В целом интерьеры. Она, — отвечаю, — пару лет назад обделала особняк в Барвихе одному миллионеру. Имеется фотографии. Если и жалею, что не миллионер, только потому что не могу в том особняке поселиться. Ну, есть, правда, одно «но». У Варвары сложные отношения со временем. Она совершенно не умеет им распоряжаться. «Это пустяки», — сказал Вадим. «Покажите ее работы. Давайте встречаться». Тем же вечером я выслал фотографии комнат, отделанных Варварой. Зеркала, картины. Крэм пришел в неистовый восторг. Всю неделю назвали он мне и подгонял. «Знакомьте нас скорее. Почему вы прячете ее от меня? Я не кусачий». Нетерпение профессора вполне понятно. С такого же нетерпения начиналось наше знакомство с Варварой Яручич. Но меня одолевали сомнения. А что, если Варвара начнет при Вадиме скулить, отвечать не в попад, смотреть по волчьи из-под лоби? Что, если она закатит сцену вроде тех, что закатывает мне? Кроме того, когда действие перенесется в Италию, все участники будут привязаны друг к другу, точно полярники на зимовке. Вадим Маркович, видите ли, Варвара — девушка артистическая, не всегда уравновешенная. Поймите, мне как раз хочется, чтобы все получилось, но только... Михаил, что вы разводите страхи на ровном месте? Думаете, я первый день на свете живу? Не видал невротиков? Видал, еще не таких. Я чувствовал себя то ловким дипломатом, то благодетелем человечества, а то мошенником.